Глава 7. Опасный хищник. В аэропорту вспоминаю, что ничего не ела за день. Собираюсь что-то заказать, хотя бы салат. Звонит Виктор. Он в Питере. Ты была права. Так что возвращайся, если еще не улетела, говорит взволнованно. Возвращаться? Ты договорился о встрече? Представь себе. Он, оказывается, читал мои статьи и последнюю книгу по иконостасам. Разносторонний такой парень. Ты сказал, кто я? Нет. Ты ж просила. Надо было. Виктор немного пугается. Не имеет значения, если он согласился встретиться. Хорошо, я бегу. Где и во сколько? Набережная Римского-Корского в лобби отеля. Срываюсь, не поев. Отель кажется молчаливым кристаллом, вросшим в питерское небо. Никаких атлантов, позолоты, гипсовых вензелей. Лобби — пространство света, бетона, стали и гигантских окон, в которых тонет серый вечерний город. Воздух пахнет озоном после дождя и холодным дорогим парфюмом. Даже нет долетающих из какого-нибудь бара нот кофе, говорящих о жизни. Я чувствую себя чужой, прозрачной, как это стекло. Но именно это и придает решимости. Такое что-то новое о новом. Потапов сидит в низком кресле у панорамного окна, спиной к залу, и смотрит на медленное движение огней по набережной. Я узнаю его сразу, хотя видела лишь на 2-3 старых фотографиях из деловых отчетов. Тимофей Потапов. Высокий, но не грузный, с сединой уже заметной в темных волосах. На нем серый кашемировый свитер, простые брюки, никаких признаков роскоши. Когда он оборачивается на звук моих шагов, я вижу его лицо. Резкое, скульптурное, с проседью в бороде. И глаза. Усталые, внимательные, с глубиной, в которой будто плавают тени всех тех вещей, что он приобрел, выкупил, вернул. Странные мысли. О каких вещах я говорю? Немного увлекаюсь его образом. Это от волнения. «Берта Петровна», — произносит он, поднимаясь. Голос тихий, низкий, без привычной мне прохоровской бархатистой самоуверенности. В нем слышится заинтересованность и даже любопытство. Он не протягивает руку, лишь слегка кивает. «Мухин сказал, что вы хотите меня видеть». Хотя правильнее было бы мне хотеть видеть вас, владелицу самой изысканной частной коллекции камей Ксении Александровны. Он знает, кто я. Конечно, знает. Это, с одной стороны, снимает необходимость в тягостных предисловиях, а с другой, еще раз подтверждает факт, что нельзя полностью никому доверять. Виктор же мне обещал не говорить ему, кто я. Видимо, по-другому у него не получилось. Бывшая владелица, поправляю я, садясь напротив. Его манера говорить прямо бальзам после стольких лет прохоровских полунамеков и свекровиных ядовитых экивоков. Теперь она ваша. Мой муж продал ее без того, чтобы мне об этом сообщить. Но я здесь не за тем, чтобы упрекать или просить ее вернуть. Я здесь по делу. Я слушаю. Он откидывается в кресло, сложив руки на коленях. Его поза открыта, но энергия, исходящая от него, плотная и сосредоточенная. Он напоминает хищника, который может долго наблюдать, но рвануть с места в мгновение. «Моя коллекция неполная», — начинаю я, глядя ему прямо в глаза. «В ней не хватает ключевой вещи. Камеи свит-доги с александритом. Мой муж не придавал этому значения, возможно, целенаправленно. Коллекция имеет стоимость и без последней камеи, но она очень многое теряет без свит-доги, как саму коллекционную ценность, так и в стоимости». Продолжайте. «Сегодня свит-доги была предложена мне в Питере. Я из-за этого оказалась в городе. И это подлинник». Брови Потапова чуть приподнимаются, ни тени удивления, лишь интерес. «Пряников», — уточняет он. Я киваю. «Он всех знает. Это облегчает задачу». «Мне нужны 10 дней, чтобы выкупить камею у Пряникова», — говорю я. «Но не для того, чтобы вернуть. Для того, чтобы обменять». «На что?» — спрашивает он мягко, пытаясь догадаться. «На информацию. Я знаю историю каждой камеи в вашей, в моей бывшей коллекции. Не ту, что в каталогах, а ту, что в дневниках, письмах, на оборотах старых фотографий. Я знаю, какая камея была подарена княгине Фрейлине после ссоры с братом, и какая куплена в день, когда ее старший сын впервые сел на пони. Я знаю, где на одной из них есть микроскопическая трещина, сделанная при падении во время эвакуации из Крыма. Без этих историй это просто красивые безделушки. С ними это документы эпохи. Я передам вам весь архив. Прохор не знал о его существовании. А также я знаю, откуда у моего мужа взялись те самые наличные, часть которых он вложил в северную сталь. И это не самый чистый источник. Теперь он смотрит на меня не как на коллегу-коллекционера. Он смотрит как стратег, оценивая силу и слабость нового, возможно, союзника. В его глазах зажигается тот самый огонь, свойственный сильным людям, огонь человека, готового на все ради своей цели, будь то возвращение картины или уничтожение врага. Я не верю своей удаче. Неужели у него есть проблемы с Прохором, и он хочет свести с ним счеты? «Вы предлагаете мне войну с вашим мужем, Берта Петровна?» «Он уже начал эту войну, когда продал то, что было моей душой. Я лишь принимаю вызов. Но одна я проиграю. Он гора, а вы...» Я впервые позволяю себе рассмотреть его не как клиента, а как человека, и что-то вздрагивает у меня внутри. «Вы выглядите как тот, кто знает, как сносить горы». Он медленно улыбается. «Вы ошибаетесь. У меня нет экскаватора. Я не сношу горы. Я нахожу их слабые места, закладываю взрывчатку и нажимаю на кнопку. Это менее поэтично, но эффективно. И очень грязно. Вы готовы пачкать руки?» Вопрос не про коллекцию. Он про все. Он понимает меня с полуслова. «Ради того, чтобы отомстить Прохору, я готова. Он предал меня и как жену. Он встречается с другой женщиной и не скрывает этого. Он даже попросил меня переехать в другую комнату». «Вы знаете, кто она?» «Александра Зимина». «Зимина? Экспобанк? Я правильно мыслю?» «Да. Дочь Зимина. Молодая, амбициозная и так далее». Он берет паузу. Поднимается, подходит к окну. Его профиль на фоне огромного холодного города кажется отстраненным и бесконечно могущественным одновременно. Дубровин не просто подлец. Он символ. Символ того мира, который скупает историю как товар и топчет чувства как мусор. Я потратил жизнь, пытаясь хоть что-то от этого мира отвоевать, собирая осколки. Оборачивается ко мне. «Ваша коллекция была самым полным из таких осколков. И то, что он сделал, это плевок не только в вас. Это плевок в само понятие ценности. Не рыночный, настоящий». Он подходит ближе, от него исходит тепло и сила. «Я помогу вам не за архив. Архив — это справедливая плата. Я помогу вам, потому что ненавижу таких, как он. И потому что, глядя на вас, я вижу того, кто, как и я, пытается отмыть не только артефакты, но и свою жизнь. Я смотрю на этого незнакомца, и впервые за 20 лет, нет, за всю взрослую жизнь, я вижу мужчину, не мужа, не врага, не спонсора, а человека». Сильного, раненого, сложного, чья ярость созвучна моей, чья боль отзывается в моей собственной. Я чувствую притяжение, острое, тревожное, живое. Оно пугает своей силой. Как все обернется? Выдержу ли я? Осилю ли Прохора? Каковы реальные интересы Потапова? Кто знает? Это настоящая игра с огнем. но обратного пути уже нет.